Гуру. Сущность деятельности идущего архата не в том, что вокруг него происходят события или явления, которых желают или ожидают его почитатели и последователи, а в том, что огнем его духа насыщаются сферы вокруг и зажигаются сознания и сердца подходящих импульсом эволюции и духовного устремления. Он – пробуждающий спящих, он – к свету зовущий, и он – указывающий путь.